Глава 15. Рано утром главные священнослужители, старейшины, учители закона и весь высший совет приняли решение. Они, связав Иису, отвели и передали его Пилату. Пилат спросил его: «Ты царь иудеев?» «Ты сам так говоришь», — ответил Иса. Главные священнослужители выдвигали против Исы много обвинений, и Пилат опять спросил его: «Почему ты не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений?» Но, к удивлению Пилата, Иса больше ничего не отвечал. На праздник освобождения Пилат обычно отпускал одного из заключенных по выбору народа. В это время в заключении вместе со своими сообщниками, обвиняемыми в убийстве, совершенном во время бунта, находился человек по имени Бар-Абба. Толпа стала просить у Пилата, чтобы он сделал то, что обычно делал для них. «Хотите, чтобы я отпустил вам царя иудеев?» — спросил Пилат. Он знал, что главные священнослужители предали Иису из зависти. Но главные священнослужители подговорили народ просить лучше освобождения Бар-Аббы. «Что же мне тогда делать с тем, кого вы называете царем иудеев?» — спросил Пилат. «Распни его!» — закричала толпа. «За что? Какое зло сделал он?» — спросил Пилат. Однако толпа кричала все громче. «Распни его!» Пилат, чтобы удовлетворить толпу, освободил им Бар-Аббу, а Иису отдал на распятие, приказав сперва бичевать его. Солдаты отвели Иису во двор резиденции наместника и созвали весь полк. Они одели его в пурпурную мантию и, сплетя венок из терновника, надели на него. «Да здравствует царь иудеев!» приветствовали они. Они били его тростью по голове и плевали на него, падали перед ним на колени и кланялись ему. Вдоволь наиздевавшись, они сняли с него пурпурную мантию, одели Иису в его же собственную одежду и вывели на распятие. По дороге они остановили человека, шедшего с поля. Это был Шимон из Кирены, отец Искандера и Руфа, и заставили его нести крест Иисы. Иису привели на место, называемое Голгофа, что означает «лобное место». Они дали ему вино, смешанное с миррой, но он не стал пить. Они распяли Иису, а его одежду поделили между собой, бросая жребий. Когда его распяли, было 9 часов утра. Надпись, указывавшая его вину, гласила «Царь иудеев». Вместе с ним распяли и 2 разбойников – одного по правую, другого по левую сторону от него. Проходившие мимо бронили его. Качая головами, они говорили: «Ну что? Ты ведь собирался разрушить храм и в 3 дня отстроить его? Спаси себя, сойди с креста!» Главные священнослужители и учители закона тоже насмехались над Исой. «Спасал других!» — говорили они. «А себя спасти не может. Масих, царь Исраила, пусть он сойдет с креста. Если мы это увидим, то поверим». Также оскорбляли его и распятые вместе с ним. В полдень по всей земле стало темно, и так продолжалось до 3 часов дня. В 3 часа Иса громко крикнул: «Элохи! Элохи! Льма жбактани!» Что означает: Бог мой, почему ты меня оставил?» Некоторые из стоявших поблизости, услышав это, сказали: «Слышите? Пророка Ильяса зовет!» Один из них подбежал и, пропитав губку кислым вином, насадил ее на палку и дал Исе пить. «Подождите! Давай посмотрим, придет Илья снять его или нет», — сказал он. Громко вскрикнув, Иса испустил дух. Завеса в храме разорвалась надвое сверху донизу. Когда стоявший напротив Исы римский офицер увидел, как он испустил дух, сказал: «Этот человек действительно был духовным сыном Всевышнего». Там были и женщины, которые наблюдали за происходящим издали. Среди них была Марьям из Магдалы, Марьям, мать Якуба-младшего и Иосии, и Соломия. Они следовали за Исой, когда он был в Галилее, и помогали ему. Там было много и других женщин, которые пришли с ним в Иерусалим. Был день приготовления к субботе. Вечером Юсуф из Аримафеи, влиятельный член Высшего Совета, который и сам был из числа ожидавших Царства Всевышнего, набрался смелости, пошел к Пилату и попросил тело Исы. Пилат удивился, услышав, что Иса так скоро умер. Он позвал римского офицера и спросил, давно ли Иса умер. Узнав от римского офицера, что Иса действительно мертв, он отдал тело Юсуфу. Юсуф купил льняное полотно, снял тело, обернул его полотном и положил в вырубленную в скале могильную пещеру. Ко входу в могильную пещеру он привалил камень. А Марьям из Магдалы и Марьям, мать Иосии, видели, куда он был положен.